Был у него некий природный магнетизм, врожденная способность притягивать к себе людей. Он, как бы возвышаясь над остальными, моментально оценивал ситуацию, искусно и убедительно давал окружающим директиву, увлекая их за собой. Все с первого взгляда видели над его головой похожую на ангельский нимб ауру этой силы и с почтением понимали, что он человек непростой. Поэтому все жутко удивились, узнав, что такой ничем не приметный парень, как я, был выбран в персональные друзья Нагасавы. Меня зауважали, даже те, кого я вообще не знал. Причина такого, несмотря на всю простоту, была им непонятна. Я приглянулся Нагасаве, потому что нисколько перед ним не трепетал и не восхищался им. Я питал к нему интерес как к личности, местами весьма интересной, местами сложной. И мне были совершенно безразличны его успехи в учебе, аура или внешность. Пожалуй, мало кто к нему так относился. В Нагасаве сочетались несколько диаметрально противоположных особенностей характера. Он был личностью настолько выдающейся, что я сам иногда диву давался. И при этом оставался человеком по натуре недобрым. Хвастался утонченной душой, а при этом грешил неисправимым мещанством. Он управлял людьми и с оптимизмом двигался вперед, но его сердце одиноко билось в конвульсиях на дне мрачного болота. Я сразу разглядел в нем это противоречие и не мог понять, почему остальные не видят его с этой стороны. Этот человек по-своему стоял одной ногой в аду. В целом же, можно сказать, мы дружили. Главной его добродетелью была откровенность. Он никогда не лгал и честно признавал собственные ошибки и недостатки. Не пытался скрывать невыгодные для себя моменты. Всегда был вежлив со мной и во всем помогал. Если б не он, моя жизнь в общежитии была бы куда хлопотнее и неуютнее. Несмотря на это, я ни разу не доверился ему. И в этом смысле моя дружба с Нагасавой была совершенно иной, нежели с Кидзуки. С тех пор, как Нагасава, изрядно выпив, жестоко обошелся с одной девчонкой, я решил, что не доверюсь этому человеку, что бы ни случилось. О Нагасаве в общежитии ходило несколько легенд. Первое, что он съел целых 3 слизняка. Другая, что у него огромных размеров пенис, и он переспал с доброй сотней девчонок. История со слизняками была правдой. Как-то я поинтересовался, и он ответил, что так оно и было. «Да, съел 3 крупных слизняка». «Зачем?» «Была причина», — ответил он. «Когда я въехал в это общежитие, между первокурсниками и старшими возникла небольшая потасовка. Было это в сентябре, точно. Я пошел к старшекурсникам разбираться. А они все из правых. У всех деревянные мечи. В такой обстановке не до переговоров. Вот я и подумал, сделаю все, лишь бы замять дело. Замять самому. Так и сказал им, давайте договоримся, а они слабо проглотить слизняка? Запросто, говорю. И проглотил. Они откуда-то достали 3 жирных. Ну и как? Как-как? Это может понять только тот, кто глотал слизняков. Противно, когда они, проскользнув в горло, стукается одно желудка, склизкие, изо рта вонь, как вспомню, так вздрогну. Изо всех сил сдерживался, чтобы там же не вырвало. Суди сам. Выблюй я их перед этими уродами. Пришлось бы глотать заново. В конце концов, проглотил все 3. А потом... Ну, разумеется, вернулся к себе, выпил воды с солью, сказал Нагасава. А что еще было делать? Это точно, согласился я. Но с тех пор никто мне и слова сказать не может. Даже старшекурсники. Еще бы. Кто еще может слизняков глотать? Никто. Никто, повторил я. Проверить размер пениса оказалось проще простого. Стоило лишь сходить вместе в баню. Действительно впечатляющий. Байка о 100 девчонках оказалась преувеличением. Около 75, подумав, ответил он. Точно не помню, но больше 70 – это факт. А я ему... А я только с одной. Он. Слушай, ничего сложного. В следующий раз пойдем со мной. Не бойся, получится. Тогда я ему не поверил. Но на деле все действительно оказалось очень просто. Настолько, что я чуть не разочаровался. Мы с ним заходили в какой-нибудь, как правило, знакомый бар на Сибуе или Синдзюку, подсаживались к двум симпатичным подружкам, благо мир полон женских парочек, болтали, выпивали, потом шли в гостиницу и занимались сексом.